Сейчас по моей команде перебегаешь вон за тот камень, ясно?» «Ясно». Муха сменил позицию, дал очередь, прижал противника к земле и скомандовал Свете «беги». Света не добежала до камня каких-то двух шагов. Пуля ударила ее в коленный сгиб, разорвала суставную сумку, раздробила головку берцовой кости, срикошетила от внутренней стороны мениска, расколов его, и вышла наружу сбоку. От боли девушка упала на камни, бросила автомат и скорчилась. Она лежала на открытом месте, и Муха ничем не мог ей помочь. Он дал еще одну очередь, откатился и стал ждать, что будет дальше. Сильнее всего его угнетало, что он больше рискует девчонкой, нежели собой. Он ждал, когда бандит, ранивший Свету, пожелает добить подранка и высунется. От Мухи требовалось все внимание, чтобы не дать боевику выстрелить первым. И он не дал. Воспользовавшись Мухиным молчанием, этот герой высунулся чуть не на полкорпуса и прицелился. Муха для большей точности выстрелил одиночным. Герой все же выстрелил, но уже куда-то совсем в белый свет. Видимо, рука в предсмертной судороге все же спустила курок. Безвременная гибель любителя пострелять по раненым девушкам послужила уроком остальным бандитам. Резвости у них поубавилось, они начали отходить. К удовольствию Мухи они отползали ногами вперед и стреляли из-за камней, не высовываясь, держа автоматы на вытянутых над головами руках. Муха бил прицельно, но все же не мог их достать, так они вжимались в землю. Теперь Муха боялся трех вещей. Во-первых, что там будет со Светой? Насколько серьезна рана, удастся ли доставить ее в город хотя бы живой? Во-вторых, он не мог отделаться от опасения, что герои отступают потому, что им светит подкрепление. И в-третьих, он очень боялся, что эти четверо уйдут, а он, Муха, так и не перебьет их, как паршивых собак. Последние два опасения были напрасны. Подкрепления не было видно. И живыми боевики от Мухи не ушли. Сначала ему удалось попасть в руку, высовывавшую автомат из укрытия. Нервы у подстреленного боевика не выдержали, и он побежал, подставив спину под Мухины пули. Паника, как известно, передается по цепной реакции. Через секунду сдали нервы еще у одного, Муха не упустил и этот шанс, теперь бандитов оставалось всего двое, а такого числа врагов Муха не боялся, даже будучи лишенным возможности ходить. Теперь он наступал, правда, ползком, но наступал. Противник пал в ступорное состояние. Уцелевшие бандиты и не отходили, и не наступали. Они все так же били из своих калашей в белый свет, как в копеечку. Когда Муха дал по ним очередь каких-то 30 метров, предпоследний боевик все же избрал бегство как шанс к спасению. Но на самом деле это был шанс для Мухи, чтобы оставить себе только одного противника. К последнему бандиту Муха приблизился и вовсе на 20 метров. Он отложил автомат и сдернул с плеча помповик. Опираясь на руку, Муха встал в полный рост и так, стоя на одной ноге, вскинул ружье и выстрелил в выступавший из-за камня автомат. Оружие вылетело из рук бандита, тогда Муха снова выстрелил из ружья, на этот раз в край камня. Бандита обдало высеченными пулей осколками, он попробовал отползти, открылся, и Муха всадил ему тяжелую ружейную пулю между лопаток. Теперь можно было заняться Светой. У нее начался болевой шок. Она не реагировала на Муху, не стонала, только бессмысленно смотрела расползшимися на всю радужку зрачками. Кровь из раны шла толчками. Видно, был поврежден крупный сосуд. Муха, недолго думая, соорудил жгут из ремня. Выводить девушку из шока было нечем. Муха пощупал ей пульс. Его почти не было. Под пальцем словно подрагивала тоненькая ниточка. Муха облил ей лицо водой из фляги, но это не помогло. «Если так пойдет дальше, — подумал Муха, — я ее не спасу». Ему приходилось видеть, как гибнут от шока при отсутствии медицинской помощи. Он туже затянул жгут и принялся хлестать Свету по щекам. Это, наконец, принесло положительный результат. Света поморгала и застонала.